Глава пятая. Возвращение Гармахеса в Абуфис. Совершение мистерий. Гимн Изиде. Предостережение Аменемхата. На следующий день я простился с дядей Сепа и с легким сердцем отправился из Анну в Абуфис. Короче говоря, я вернулся в полном здравии и благополучии из моей отлучки, продолжавшейся 5 лет и 1 месяц. Вернулся уже не мальчиком, а мужчиной, с умом, развитым науками и изучением древней египетской мудрости, с некоторым знанием людей. Я снова увидал родную страну. Знакомые лица, хотя многие из них завершили свой земной путь и переселились к Озирису. Проезжая через поля, я подъехал к ограде храма, из которого выходили жрецы и народ. Все они радостно приветствовали меня вместе со старой Атуей, которая, кроме нескольких морщин на лбу, наложенных временем, нисколько не изменилась, оставаясь той же старой Атуей, которая несколько лет тому назад прощалась со мной, бросив мне вслед сандалию. «Ля-ля-ля!» — кричала она. «Ты вернулся, мой прекрасный юноша! Красивее, чем был! Ля-ля! Настоящий мужчина! Какие плечи! Какое лицо! Какой стан! Честь и слава старухе, которая тебя выненчила! Отчего ты так бледен? Наверное, жрецы в Анну морили тебя голодом. Нет, не истощай себя! Боги не любят скелетов. При тощем желудке тощая голова, говорят в Александрии. Для нас это счастливая минута, радостный день. Иди же, иди!» Она крепко обняла меня, но я оттолкнул ее. «Мой отец! Где мой отец?» — воскликнул я. «Я не вижу его!» «Нет-нет, не бойся!» — отвечала она. «Его святость чувствует себя прекрасно. Он ждет тебя в своей комнате. Проходи же. О, счастливейший день! О, счастливейший Абуфис!» Я пошел, вернее, побежал, и скоро достиг комнаты великого жреца. За столом сидел мой отец, Аменемхат, мало изменившийся, хотя постаревший. Я подошел к нему, опустился на колени и поцеловал его руку. Он благословил меня. «Взгляни на меня, сын мой», — сказал отец, — «дай моим старым глазам рассмотреть твое лицо, чтобы прочесть в твоем сердце». Я поднял голову, и отец долго и серьезно смотрел на меня. «Я знаю все», — произнес он медленно. «Ты чист сердцем и силен в мудрости, я не обманулся в тебе». О, как медленно и грустно тянутся годы! Но я хорошо сделал, что услал тебя отсюда. Теперь расскажи мне о своей жизни. Письма ничего не сказали мне, а ты еще не знаешь, мой сын, как тоскует отцовское сердце. Я рассказал ему все. Мы просидели долго за полночь в беседе. В конце концов отец сказал мне, что я должен готовиться к посвящению в мистерии, которые должны быть известны избранникам богов. В продолжение 3 месяцев я готовился к ним, согласно священным обычаям страны. Я не ел месяц, постоянно находился в святилище, изучая тайны великого жертвоприношения и священной матери богов, молясь перед алтарями. Душа моя стремилась к Богу. И в грезах я приобщался невидимому, пока земля и все земные страсти и желания совершенно не забылись мной. Я не желал более мирской славы. Мое сердце, подобно орлу, парило в вышине. Голос мира не находил в нем отклика, и зрелище земной красоты не восхищало его. Надо мной простирался огромный небесный свод, по которому двигались неизменные процессии звезд, равнодушно смотря вниз на жалкие судьбы людей, где восседал на сияющем престоле Бог, созерцая колесницу судьбы катившуюся из сферы в сферу. О, великие часы священного созерцания! Кто может, вкусив вашу прелесть, снова мыкаться на земле? О, порочная плоть, влекущая нас в бездну! Я хотел бы совершенно уничтожить тебя, чтобы дух мой свободно искал Озириса. Месяцы искуса быстро пролетели. Близился священный день, когда я должен был соединиться с всеобщей матерью. Никогда ночь не ждала так страстно рассвета, никогда сердце влюбленного не ждало так нетерпеливо прибытия невесты, как я жаждал лицезреть твой сияющий лик, о Изида. Даже теперь, когда я вероломно изменил тебе, и ты отвернулась от меня, божественная, моя душа рвется к тебе, и я знаю. Но я не должен, не могу говорить об этом, и буду продолжать свою историю. 7 дней продолжался праздник, вспоминались страдания Озириса, вспоминалась печаль матери Изиды и славное пришествие Хора, сына Мстителя, от Бога рожденного. Все это исполнялось согласно древним обычаям. Лодки плавали по священному озеру, жрецы бичевали себя перед святилищами, и священные изображения до поздней ночи носились по улицам. На 7-й день, когда солнце закатилось, еще раз собралась большая процессия воспеть печали Изиды и искупление греха. Молча шли мы из храма по городским улицам. Впереди шли слуги, расчищавшие нам путь. Потом мой отец Аменемхат во всем своем жреческом одеянии с кедровым посохом в руке. Я, Неофит, шел за ним, одетый в чистую полотняную одежду. За мной жрецы в белых одеждах, со священными знаменами и эмблемами богов. Потом несли священную лодку и шли певцы и плакальщицы. Всюду, куда падал взор, шли толпы народа, одетого в траур по Озирису. В молчании прошли мы улицы, достигли стены храма и вошли в него. Как только мой отец, великий жрец, вошел под ворота наружного портика, нежный женский голос начал петь священный гимн «Воспоем смерть Озириса, поплачем над его поникшей головой». Свет мира погас, и мир покрылся мрачной скорбью. Звезды небесные скрылись в беспросветной мгле. Изида горько оплакивает Озириса. «Плачьте вы, звезды, огни, реки, рыдайте горько, дети Нила, оплакивайте смерть вашего господина». Певица остановилась на высокой нежной ноте. Толпа же запела печальный припев. «Мягко, мерною стопой вступим мы в святилище, нежно взовем к усопшему, вернись, вернись к нам, Озирис из холодного царства смерти, вернись к тем, кто чтит память твою и воздает тебе поклонение на века». Певица снова начала. «Мы идем в храм через 7 переходов священных, и эхо вторит нашему плачу, неся жалобные звуки в тот далекий мир, в нетленные обители, где плачут священные сестры Изиды и Нефтида над беспробудно уснувшим Озирисом». Хор повторил припев. И снова зазвучал серебристый голос певицы. «Обитающий на западе, возлюбленный владыка мира, твоя любимая сестра Изида зовет тебя сюда. Возвратись к нам из мрачной обители, повелитель солнца. Озари наш темный мир своим лучезарным блеском. Вернись к нам. Пусть воспарит твой дух, свободный от тлена смерти в небесной высоте, и, приветствуемый светилами, вернется к нам. За тобой проснутся от смерти и оживут горы, долины, страны и небеса, и воздадут хвалу тебе. Восстань, вернись к нам, властитель Озирис!» Хор вторил припев. Певица запела радостным и звонким голосом. «Он проснулся и освободился от смерти. Воспоем восставшего Озириса, воспоем, светлое дитя священного Нота. Твоя любовь, Изида, ждет тебя. Дыхание любви несется над тобой. Ты, мрачный Тифон, уходи, лети прочь. День осуждения близок, как огненная стрела исчезает хор с небесной высоты. Еще раз, когда мы склонились перед святыней, светлые радостные звуки понеслись к сводам. Певица запела гимн Озирису, песнь надежды и победы. Сердце трепетно забилось в груди. В тишине храма дивно звучала чудная мелодия. Воспоем священных трех, воспоем и восхвалим властителя миров на престоле, источник истины и мира, и преклонимся перед ним. Исчезли мрачные тени, воспрянули усталые крылья. Возрадуемся мы, слуги повелителя нашего. Мстительный хор исчез. Лучезарный свет воцарился. Тысячи голосов подхватили припев. Пение кончилось. Солнце близилось к закату. Великий жрец поднял статую живого бога и держал ее перед народом, собравшимся на дворе храма. Раздался могучий радостный клик. «Озирис! Наша надежда! Озирис! Озирис!» Народ сорвал с себя траурное одеяние и остался в надетой снизу белой одежде, и как один человек преклонился перед Озирисом. Праздник кончился. Но для меня церемония только еще начиналась, так как наступающая ночь была ночью моего посвящения. Покинув внутренний двор, я вымылся, оделся в чистую полотняную одежду и прошел по обычаю во внутреннее святилище, где возложил обычную жертву на алтарь. Подняв руки к небу, я оставался в продолжении нескольких часов в немом созерцании, стараясь молитвой и размышлением собрать все силы к страшной минуте моего испытания. Часы медленно проходили в тишине храма, пока не отворилась дверь, в которую вошел мой отец Аменемхат, великий жрец, в белом одеянии, ведя за руку жреца Изиды. Будучи женат, жрец не имел права входить один в таинственное святилище божественной Изиды. Я поднялся на ноги и скромно стоял перед ними. — Готов ли ты? — спросил жрец, поднимая лампаду, которую он держал в руке и освещая мое лицо. — О ты, избранник богов, готов ли ты лицезреть славу божественного лица? — Готов, — отвечал я. — Подумай, — сказал он снова торжественным тоном, — это великая вещь. Если ты хочешь исполнить последнее желание, пойми, царственный Гармахис, что в эту ночь твоя плоть должна умереть, а твой дух устремится ввысь. И если что-нибудь дурное и злое найдется в твоем сердце, когда ты предстанешь перед божеством, горе тебе, Гармахис! Тогда ибо дыхание жизни покинет тебя, твое тело погибнет. А что случится с остальной частью твоего существа, я знаю, но не могу сказать. По египетской религии существо человека состоит из четырех частей. Тело двойного или звездного вида, души и светоча жизни от божества. Чист ли ты и свободен от греховных мыслей? Готов ли ты вступить в лоно богини, той, которая была, есть и пребудет вечно, и исполнять во всем ее божественную волю? Готов ли ты ради нее отбросить всякую мысль о земной женщине и трудиться для ее славы, пока твоя жизнь не сольется с ее вечной жизнью? Готов, — повторил я. «Хорошо», — сказал жрец. «Благородный Аменемхат, мы пойдем одни». «Прощай, сын мой», — сказал мне отец. будь тверд и восторжествуй над духовным миром, как восторжествовал над земным. Тот, кому суждено править миром, должен возвыситься над ним. Он должен приобщиться Богу, и для этого должен изучить тайны божества. Будь осторожен. Боги много требуют от того, кто дерзает вступить в круг их божественной славы. Если смертный, вступивший туда, уйдет назад, он будет осужден навеки, бичуем и наказан строго, ибо как велика была его слава, так же велик будет его позор. Будь силен сердцем, царственный Гармахис. Помни, что кому много дано, с того много и спросится. А теперь, если ты твердо решил, иди, куда мне не надо еще следовать за тобой. Прощай. На минуту эти серьезные слова поколебали меня, но я страстно желал быть приобщенным к божествам, не чувствовал в себе зла и так горячо жаждал истины. — Веди меня! — вскричал я громким голосом. — Веди меня, священный жрец! Я последую за тобой! И мы пошли.